Местные жители по ошибке приняли его за того самого Ян Ху, который когда-то был военным диктатором в своем родном Лу, а потом бежал и занялся разбоем. Как раз незадолго до появления Конфуция этот Ян Ху напал на город и учинил в нем страшный разгром. Местным жителям было немудрено спутать знаменитого учителя с не менее знаменитым разбойником, поскольку оба отличались огромным ростом, да и выговор у них был одинаковый. Кроме того, в провожатом Конфуция куанцы опознали человека из шайки Ян Ху. Не успели путешественники опомниться, как их окружила толпа возмущенных, готовых вот-вот накинуться на них людей. Неизвестно, чем бы закончился этот инцидент, если бы не завидное самообладание учителя. Вместо того, чтобы призвать своих спутников к оружию, он взял в руки цитру и запел так безмятежно, что гнев нападавших понемногу рассеялся. Вскоре Конфуцию и его людям удалось выскользнуть из осады и перебраться в безопасное место. Правда, во время этого бегства потерялся любимый ученик Конфуция Янь Юань. Учитель очень тревожился за его судьбу, ибо Янь Юань, как настоящий книжник, был слаб здоровьем и не искушен в жизни. Лишь через 5 дней Янь Юань разыскал своих товарищей, и учитель, увидев его живым и невредимым, признался, что был уже готов оплакивать преждевременную кончину своего любимца. «Пока вы, учитель, живы, разве посмею я умереть?» — сказал в ответ Янь Юань. Эта бесхитростная фраза стала для всех поколений китайцев лучшим примером того, как ученик должен признаваться в любви к своему учителю. Лишь благодаря вмешательству сопровождавшего Конфуция вэйского аристократа, который поручился за благонадежность путешественников, тем удалось вырваться из плена. Пришлось Конфуцию и его спутникам повернуть назад. Но на обратном пути их подстерегали новые испытания. Уже на границе вэйских владений они натолкнулись на воинов из крепости Пу, поднявших мятеж против вэйского государя. На сей раз не обошлось без кровопролития. Среди спутников учителя был смелый воин, имевший под своим началом 5 боевых колесниц и отряд в 50 человек. Он вышел вперед и обратился к учителю с такими словами. «Мы только что вырвались из осады у города Куан, а сейчас наша жизнь снова в опасности. Видно, небо хочет испытать нас. Лучше обнажить оружие и умереть на этом месте, чем позволить врагам унижать нашего дорогого учителя». С мечом в руке храбрец бросился на врагов, зарубил несколько человек и сумел увести учителя в безопасное место. Казалось, вот-вот закипит нешуточный бой. Но тут предводитель мятежников узнал, что ему повстречался сам учитель Кун, и тотчас приказал своим людям расступиться и пропустить путешественников. Правда, он взял с Конфуция клятву изменить маршрут и направиться в другое царство. Конфуций, свернув поначалу в сторону, вскоре, к удивлению его спутников, снова вернулся на дорогу, ведущую к вэйской столице. Узнав о возвращении своего несостоявшегося советника, Лингун лично вышел встречать его за городские ворота и с почетом припроводил во дворец. Ему явно не хотелось портить отношения со знаменитым ученым. А на первой же аудиенции у Лингуна учитель Кун охотно рассказал о положении в крепости Пу. «Можно ли напасть на Пу?» — спросил Лингун. «Конечно», — ответил Конфуций. «Но мои советники говорят, что этого делать не надо, потому что Пу защищает нас от ударов соседей. Люди Пу готовы стоять насмерть. Но державному владыке нужно наказать 3-4 мятежных командиров, только и всего. Отправляйтесь в поход смело», — посоветовал Конфуций. Лингун одобрил совет Конфуция, но от намерения усмирить мятежный гарнизон все же отказался. Тем не менее, Цзылу не преминул упрекнуть учителя в том, что тот не сдержал данную им клятву, хотя сам всегда учил быть верным своему слову. «Клятвы, данные по принуждению, не угодны духам», — последовал ответ Конфуция. Таков учитель Кун. Ничего формального и безличного, даже честности, он в жизни не принимал. Во всяком случае, все решают обстоятельства. «Благородный муж не настаивает на истинности своих слов», — гласит одна из заповедей конфуцианской традиции. Что ж, не цепляться за слова — это тоже честность. И, может быть, требующая наибольшего мужества. А нам остается добавить, что поведение учителя Куна в этом случае оказало сильное влияние на традиционную мораль китайцев. Нарушить слово, данное неискренне, вовсе не считалось в Китае прегрешением. Возвратившись в Дицюй, учитель Кун все еще не оставлял надежды поступить на службу в царстве Цзинь. На выйского лингуна он уже давно не надеялся. Да и не пристало благородному мужу привязываться к домашнему уюту. И вдруг удача. Цзиньский вельможа Джао Цзяньцзы предложил Конфуцию стать его советником. Правда, это приглашение было сделано при весьма щекотливых обстоятельствах. В царстве Цзинь боролись за власть две партии, и Джао Цзяньцзы в тот момент находился в оппозиции к государю и, следовательно, формально был мятежником. Естественно, что Цзылу и другие ученики не хотели, чтобы их учитель столь поспешно, не думая о собственном достоинстве, примкнул к такому человеку. Сам же Конфуций решил использовать еще один шанс, который давала ему судьба. Через несколько дней Конфуций отправился в Цзинь. Но едва достиг он берегов Желтой реки, как пришло известие, что Джао Цзяньцзы жестоко расправился с двумя своими советниками, такими же, как Конфуций, учеными мужами. О службе в Цзинь не могло быть и речи. Учитель встретил это известие с достоинством. Он долго глядел на раскинувшуюся перед ним реку, а потом изрек: «Как прекрасен этот водный простор! Судьба определила мне не пересекать его». С этими словами он повернул обратно. Рассказывают, что однажды, прогуливаясь с лингуном по дворцу и рассказывая ему что-то поучительное, Конфуций заметил, что государь, отвернувшись от него, любуется летящей в вышине стаей диких гусей. На следующий же день Конфуций вновь уехал из войской столицы. На сей раз учитель Кун решил попытать счастье в землях, лежавших к югу и к западу от Вэй. Поначалу он заехал на родину своих предков, в царство Сун. Но Конфуций и его спутники не чувствовали себя в безопасности в сунских землях. Им пришлось бежать, по некоторым сведениям переодевшись простолюдинами, в соседнее царство Джен, и притом бежать так поспешно, что по дороге они опять потеряли друг друга. Сохранился рассказ о том, как ученики Конфуция, добравшись до дженской столицы, безуспешно искали своего учителя на ее улицах. Какой-то местный житель сказал им, что у восточных ворот города стоит человек необыкновенной наружности. У него лоб, как у древнего праведника Яо, шея, как у мудрого судьи древности Гао Яо, спина, как у советника Цзы Чаня, ноги же его похожи на ноги великого Юя. А выглядит этот человек растерянным и грустным, словно собака, потерявшая хозяина, добавил прохожий. Ученики побежали к месту, указанному прохожим, и к великой своей радости увидели там учителя, живого и невредимого. Конечно, они передали ему странные слова, сказанные о нем незнакомцам. Учитель Кун, добродушно рассмеявшись, ответил: «Ну, внешность человека значения не имеет, а вот то, что я похож на собаку, потерявшую хозяина, это в самом деле точно сказано. Да, точнее и не скажешь». Некоторое время Конфуций провел в столице царства Джен, но вниманием дженского двора избалован не был. После Цзы Чаня, сумевшего заметно урезать привилегии родовитой знати, местные аристократы и слышать не хотели о реформах, тем более направленных на упрочение царской власти. Ну а самому Конфуцию едва ли могла прийтись по душе местная музыка, прослывшая во всей срединной стране самой далекой от возвышенных образцов древней музыки Джоу. Чего можно достичь в царстве, имеющем такую музыку? А в результате никто из дженских вельмож не захотел устроить знаменитому учителю аудиенцию у государя, и даже ученые-мужи дженской столицы не искали с ним знакомства.